дегенерации, значит, приставка «де» плохо, а «ре» хорошо. У сына был развит тонкий юмор. Он прятал за юмором свой страх и тревогу. Он рассказывал, как среди ночи ему позвонила Валентина жутким голосом, и он в первый момент подумал, что Татьяна померла. Они снова принялись смеяться, но среди смеха Татьяне вдруг стало пронзительно жаль себя, и она, вытаращив глаза, чтобы не заплакать, и опять это было смешно, вытаращенные глаза. Татьяна стала рассказывать, как она час лежала на дороге и смотрела на луну. А куда же еще смотреть? Не будешь ведь разглядывать дачные заборы. Вверху все-таки интереснее, космос. Сын спросил, когда ее выпишут, и задумался, как ее транспортировать. «В Ниву ты не залезешь», — подумал он вслух. «Давай отцовский москвич». «Отец в Финляндии», — напомнил сын. «Придется взять жигуленок твоей жены». Рита лежала на своей кровати и слушала, как они листают машины. Нива, москвич, жигули. Брежнева другая жизнь, так не похожая на ее. Ее жизнь — муж, валяющийся в наркотической отключке. Густой запах перегара, запах беды. И ребенок с синими губами сердечника. Сын засобирался уходить. Надел черные очки. Странная мода. Некоторые телевизионные ведущие появляются в черных очках. Лица не разобрать. Без глаз какое лицо. Зато видны сильные молодые плечи. И подразумевается все остальное, тоже молодое. Сын вышел в серый больничный коридор. Пошел, легко перекатывая свое тело на здоровых коленях, здоровых лодыжках. А мимо него бредут калеки на костылях. Калеки не видят здоровых, а здоровые не видят калек, как живые и мертвые. Параллельные миры. Среда — операционный день. У Риты операция. У Татьяны — репозиция. Риту отвезли в операционную, Татьяну — в перевязочную. Ее лечащий врач по имени Иван Францевич, его помощник, рыжий малый лет 26, посмотрели на свет рентгеновский снимок, определили на глазок, где и куда надо подтянуть, потом вырубили Татьяну уколом, как ударом, и стали крутить стопу на глаз, примерно. Зафиксировали гипсовой повязкой и повезли на рентген. Посветили, посмотрели, вроде бы сложили, а вроде нет. Но если опять начать крутить, как бы не сделать хуже? Пусть будет все как есть. Татьяна пришла в себя. Увидела толстые щеки и рот Ивана Францевича, спросила. «Вы из Прибалтики?» «Нет, я немец. Вернее, мой отец немец. Этнический?» «Нет, современный. Из Мюнхена. А сейчас он где?» «В Мюнхене». «Немец хороший специалист», — подумала Татьяна. «Наверное, он все сделал хорошо». И заснула. Во сне нога болела, как будто ее грызли крысы. И было непонятно, почему стопа начала болеть после того, как ее поставили в правильную позицию. Рита тоже спала после операции и стонала во сне. В этот момент жизни у них все совпало. Больничная койка, боль, страдания на людях и тоскливое сознание, что так будет всегда и уже никогда не будет по-другому. Татьяна открыла глаза, смотрела в потолок. У нее была одна мечта, чтобы боль ушла, отпустила. Больше ничего не надо, ни любви, ни славы, ни молодости, ни богатства, ничего. Любовь — мура. Главное, чтобы ничего не болело, — так сказала жена любимого человека. Жена уже что-то подозревала и защищалась таким образом. Любовь — мура. И то, что между вами начинается, тоже мура. Главное, чтобы ничего не болело. Тогда Татьяна подумала, какая глупость. Разве есть что-то важнее, чем любовь? Оказывается, есть две целые лодыжки. Но это сейчас. А тогда она согласилась бы отдать все имеющиеся суставы, только бы видеть, слышать, чувствовать любимого человека. Какая она была тогда красивая, туманная, нежная. Любовь поднималась в ней, как заря. Через 3 дня был обход главного врача больницы. Он выглядел как патриарх, седоволосый, значительный, с большими и теплыми южными глазами. За ним двигалась свита врачей. И Францевич среди них. Остановились возле Риты. У Риты 2 суток держалась температура 40. Послеоперационное осложнение. Рита привыкла к несчастьям. Пусть будет еще одно. Она не понимала в медицине и недооценивала опасности нагноения в суставе.